10-8. Межреберная невралгия и грудной радикулит. Массируют локальные и отдаленные точки тормозным методом. При двустороннем поражении массируют симметричные точки на спине и груди в межреберных промежутках по ходу межреберных нервов. При одностороннем поражении отдаленные точки массируют и на противоположной стороне. Локальные точки. Фэйшу. К наружу от промежутка между остистыми отростками 3 и 4 грудных позвонков на 1.5 цунь. Синь-шу – к наружу от промежутка между остистыми отростками 5 и 6 грудных позвонков на 1.5 цунь. Ду-шу – к наружу от промежутка между остистыми отростками 6 и 7 грудных позвонков на 1.5 цунь. Гэ-шу – к наружу от промежутка между остистыми отростками 7 и 8 грудных позвонков на 1.5 цунь. Гань-шу – к наружу от промежутка между остистыми отростками 9 и 10 грудных позвонков на 1.5 цунь. Дань-шу – к наружу от промежутка между остистыми отростками 10 и 11 грудных позвонков на 1.5 цунь. Пи-шу – к наружу от промежутка между остистыми отростками 11 и 12 грудных позвонков на 1.5 цунь. Юнь-мэнь – у нижнего края акромиального конца ключицы к наружу от средней линии груди на 6 цунь. Юй-джун – в межреберье к наружу от средней линии груди на 2 цунь. Лин-сюй – в межреберье к наружу от средней линии груди на 2 цунь. Тань-джун – на средней линии груди на уровне суставной вырезки 5 ребра. Бу-лан – в межреберье к наружу от средней линии груди на 2 цунь. Да-джу. Отдаленные точки Цзу-сан-ли, Син-дзянь, Цюй-чи, Вай-гуань и Хэ-гу.